только бы не начала. Да и что Дара может сказать ему? «Папа? Что, моя дорогая? Что случилось?» Так ведь он обязательно объяснит ей, что случилось. В конце концов, почему она должна вмешиваться? Он ведь никогда не вмешивался в ее жизнь. Но почему же ей так больно? У нее ведь давно своя семья, свой дом, дочь. Бросил отец не ее, а женщину, которая ей вовсе не мать. При чем тут она? Что же так щемит в сердце? Жалость? А может быть, действительно, если он ушел, значит, полюбил другую? Верно ведь? А полюбив другую, предал маму ангела. Ту небесную красавицу с фотографией предать было невозможно. Ей было безразлично все, что происходит у них тут на земле. Она была далека от таких мелочей. Отец предал ее память, гнездившуюся в сердце маленькой дочери. Той маленькой девочке, щеку которой он исколол когда-то щетиной, внушив ей раз и навсегда великое несчастье. «Бедные мы с тобой». Теперь, выходит, она, Дара, по-прежнему бедная. А он, значит, нет? Исцелился? Спасся с их тонущего корабля? Оставил ее одну? Дара почувствовала, что плачет, не сразу. Так они сидели и плакали. Первый раз вместе плакали две чужие женщины, прожившие бок о бок 20 лет. Потом Дара позвонила Сергею, попросила приехать ночевать к Ма. Он очень удивился, но приехал сразу же после работы, не задерживаясь. «Решил, наверное, что наследство делим», — зло подумала Дара, открывая ему дверь и вглядываясь в растерянное лицо. Ма закрылась в своей комнате. Сергей, выслушав сообщение, пожал плечами, сказал несколько раз «ничего не понимаю», посидел немного, но, чувствуя, что ничем не в состоянии помочь, лег, в конце концов, спать. А Дара ходила из одной комнаты в другую, с ужасом ожидая возвращения пьяного братца. В час ночи он соизволил позвонить и заплетающимся языком сообщить Ма, чтобы сегодня его не ждала. «Черт с тобой!» — бросила та трубку и тут же снова разрыдалась. «Никому не нужна!» «Ну что ты?» — успокаивал ее Дара. «Ну что ты?» «Ну, не ей же она нужна в самом-то деле!» Дара когда-то была маленькой девочкой. Эта девочка с косичками, притаившись в глубине ее души, до сих пор посматривает на мир широко раскрытыми от ужаса глазами. Она совсем не помнила свою настоящую маму. Только какие-то ее флюиды, запах, запястье, волну воздуха, перемещающиеся за ней по комнатам. Еще она помнила то ощущение, когда прижимаешься к маме крепко-крепко, блаженство, рай. Объятие любимого мужчины — это совсем не то, совсем. Мама-ангел с фотокарточки смотрела мимо Дары в пространство сквозь стены. Сколько Дара не разглядывала эту фотографию, ей все время хотелось, чтобы та смотрела на нее, на Дару, и чтобы улыбалась ей. Но все подступы к краю были закрыты. Мама умерла, и Дара догадалась об этом не сразу. Сначала ей говорили, что та уехала надолго, а потом появилась Ма. Но ведь кроме настоящей мамы был еще настоящий брат. Она помнила его смутно. Мальчик с синими, как у отца, глазами. И это был не сон и не ее фантазия. Мальчик действительно был. Рассказывал Даре сказки на ночь. Говорил, что мама стала ангелом, что она всегда была ангелом. Ангелам трудно жить на земле среди людей. Вот она и упорхнула на небо. Дара его обожала. Но куда же он делся? В детстве она спросила об этом отца. Тот только нахмурился, закусил губы, лицо его сделалось каменным. Может быть, этот мальчик тоже умер? Загадочное детство не давало ей покоя до тех пор, пока она не встретила своего Сергея. Он был настолько земным, что вести с ним беседы про ангелов было смешно.